Самым смелым оказался Билл Токо, который сразу же вцепился в яркую обертку, вызвав осуждающий возглас старшего брата. Еще раз попросив гостя располагаться поудобнее, Джон вышел в Чотагин помочь жене. «Кто это?» — Пыльмал кивнула в сторону меховой занавеси. «Это Амундсен», — с благоговением в голосе произнес Джон. «Тебе даже трудно представить, что это за человек». Пыльмал слегка прищурила глаза и как-то особенно поглядела на мужа. Джону сразу же стало неловко за свое возбуждение и суетливость. Он молча выволок из бочки неразделанную нерпичью тушу, снял из-под потолка оленей окорок. Пыльмал развела в Чотагине такой сильный огонь, что собаки, свернувшиеся в комок, расправились и очнулись от сладкой дремы, привлеченные запахом еды. «У меня остались черные зернышки», — Пыльмал показала Джону полотняный мешочек, в котором было с полфунта жареного кофе. «Великолепно!» — воскликнул Джон и неожиданно чмокнул жену в щеку. Пыльмал смутилась, покраснела и укоризненно сказала: «Ты прямо как ребенок!» Амундсен держал себя непринужденно. Он действительно чувствовал себя как дома. Джон злился на себя, что никак не может взять верного тона. Ему было стыдно перед Пыльмал и детьми, которые острыми глазенками все отлично видели. За вечерней едой Амундсен рассказывал о путешествии по северо-восточному проходу, о встречах с людьми северных народностей, о зимовке, которая заняла целый год. И вот снова задержка у самого финиша. Но именно такие непредвиденные обстоятельства и создают характер полярного исследователя, закаляют его волю. Амундсен кидал на Джона сочувственно-покровительственные взгляды, в которых уже не было любопытства. Скорее, это была снисходительная ласка, участие. Пыльмал разожгла в каморке большой жаркий жирник. Она соскребла иней, наросший на пузыре, натянутом на окошке иллюминаторе, выколотила постель, принесла одеяло, сшитое из пыжиковых шкурок, и поджидала, пока нагреется каморка. Сидя на постели, она вспоминала, как вел себя Джон, чувствовала за него стыд. И зачем только приезжают эти белые? От них только смута на душе. А Джону с ними просто беда. Стоит ему лишь встать рядом с белым человеком, как он словно отдаляется, и даже лицо у него принимает другое выражение. Вот они сидят и громко орут в пологе, пугая детей. Их голоса слышны сквозь меховую занавесь, от смеха сотрясаются стойки полога и колеблется пламя в жирниках. Небось, пьют дурную веселящую воду, сопровождая каждый стакан словом, будто слова — еда. В сердце у Пыльмал росло раздражение, затуманивало сознание. Она боролась с ним разумом, убеждая себя, что гость побудет и уедет, оставив их в покое. С тех пор, как здесь побывала мать Джона, Пыльмал стала бояться моря. Страшно делалось от уходящего горизонту водного простора. От белого паруса или дыма на горизонте сжималось сердце. Безмятежная радость простой жизни заволакивалась черной тучей. «Хорошо бы уйти в тундру», стать оленым человеком, как Ильмочь,